Сама Лайла сильно удивилась тому факту, что безопасникам известно настолько много о ее прошлом. К тому же, после беседы с использованием артефактов контроля эмоций состояния организма, являющихся аналогом детектора лжи простецов, целительница задумалась о не самых радужных перспективах для своей скромной персоны. Ведь никого из допрашиваемых не предупреждали об использовании этих систем. Собственно, Айпер поняла, что именно применяется офицерами только потому, что герцог неоднократно заставлял ее проходить подобные тесты, обучая обманывать аппаратуру и артефакты с помощью весьма примитивных, но незаметных для окружающих приемов. Однако, к удивлению целительницы, обошлось. Она прошла проверки и ее доставили на Марион Касл. Правда, уже тут девушке пришлось пройти еще одну беседу с офицером службы безопасности. Выйдя из кабинета безопасника, Лайла тяжело вздохнула. Несмотря на то, что ее никто ни в чем не обвинял и не подозревал, сам факт проверок, да еще и таких многоступенчатых, вызывал неприятные мысли. Не исключено, что этот дотошный маг с цепким взглядом холодных глаз умудрился таки прийти к неким выводам. Чем это закончится? Большой вопрос. Оставалось надеяться на то, что герцог, устраивая весь балаган с крестажем, все просчитал, а уверенности в этом у Айпер попросту не было. Одна операция, спланированная им, уже провалилась. Более того, по ее итогу исчез один из архимагов. Причем, среди змей упорно ходят слухи о том, что Хаган оказался убит самим главой ордена. Поверить в подобные россказни было бы сложно, но факты говорили сами за себя. И дело не только в исчезновении архимага, но и в том, что перед этим происходило. Та самая Лига Фрау со стертой личностью и следами пыток, замаскированными под травмы, полученные в бою, ее демонстративная отправка к родне. Сама Лайла мгновенно поняла, что это ловушка. Собственно, так решил и герцог, но пройти мимо столь лакомой добычи не смог. Однако, к счастью для себя, архимаг договорился со своим союзником и Джим Хаган отправился на перехват фрау вместо него. Именно этот факт, судя по всему, и уберег реального хозяина Айпер от смерти. «Лайла, тебя уже отпустили эти моральные садисты», — раздался знакомый голос, вырвавший целительницу из состояния задумчивости. Ричи, улыбнулась девушка, увидев свою коллегу, тоже работавшую целителем на Янтарном Королевстве. «Да, только что, только нервов мне убили этими допросами. Играть роль не самой умной девицы, благо внешность неплохом в этом помогала, Айпер умела, чем и пользовалась в определенных условиях или при общении с коллегами. Сей подход помог целительнице и во время собеседования с вербовщицей ордена. Даже офицер здешнего СБ не понял, что Лайла не такая уж и наивная девочка, каковой хочет показаться. «Тогда пошли в кафетерий», — улыбнулась Ричи, глядя на Айпер. «Думаю, пару пирожных нам не повредят». «Для успокоения нервной системы», — добавила Клирс. Глядя на жизнерадостную коллегу, Лайла не могла не поразиться тому, как та относится к происходящему, будто бы ничего особенного в многочасовых допросах и нет. Этакая норма жизни. Впрочем, учитывая то, как к магам относятся в Федерации, неудивительно. Сама Клирс была одной из многих одаренных, что бежали от радикалов, устраивавших натуральные гонения на магов. И, по всей видимости, это каким-то образом повлияло на молодую целительницу. Во всяком случае, ее реакция на происходящее вокруг события вызывала у Лайлы именно такие мысли. Уже в кафетерии, взяв сладости и напитки, девушки разговорились. «Ты так спокойно ко всему этому относишься», — намекнула на недавние события Айпер. В этот момент целительница заметила, что лицо Ричи Клирс помрачнело. Впервые за все время их знакомства девушка демонстрировала не жизнерадостную улыбку, а смотрела в одну точку перед собой. «Я раньше работала в госпитале департамента полиции, Солтфейерс. Это достаточно большой город на планете Сирн-Солин в системе Солин. Была заведующей стационара. Вот только, когда простецы начали гонение на нас, произошли погромы. Ублюдки смогли прорваться в госпитали. Знаешь, мы ведь не солдаты, но нам пришлось защищаться, иначе бы нас убили. И тех, кто был в палатах, и то, мы не смогли спасти всех. Больше половины медсестер, санитарок и врачей, 2/3 наших пациентов. Когда прибыли военные и выбили радикалов из госпиталя, мы разобрали баррикады и, знаешь, я до сих пор помню этот кошмар. Все было залито кровью. Простецы убивали всех без разбора. Девочек, что были в ту смену и не успели спрятаться. Я не знаю, насиловали их или нет, но то, что мрази попросту разорвали бедняжек на части, факт. Мы видели оторванные руки и ноги. Монике вскрыли живот, и я шла по полосе из крови, которая тянулась от ее трупа. Голос Клирс был тихим, больше походил на шепот. При этом она не смотрела на Лейлу. Казалось, будто бы перед ее глазами вновь появились картины того кошмарного дня. Повернув побелевшее лицо со вздувшимися на висках венами, Ричи уперлась в Вайпер непривычно тяжелым взглядом и произнесла: «Я искренне надеюсь, что когда Орден восстановит империю, всех простецов убьют, всех до единого, и даже их ублюдочных детей, чтобы ни одного из них больше не могло появиться на свет. Это очень плохой вариант для нашей расы в целом. Ты же понимаешь, что маги не могут делать вообще все. Нужны инженеры. У Ильдар и Элкар изначально не было простецов. У Рукхай уже несколько тысячелетий как являются полностью магической расой», — пожала плечами Клирс, — «и ничего страшного не случилось. Их народы не вымерли, вышли в космос и по сей день жаждут уничтожить нас, людей. А генетическое разнообразие всегда можно привнести с помощью инкубаторов и терапии». «Возможно, ты права», — осторожно ответила Лайла, стараясь не провоцировать свою собеседницу, неожиданно оказавшуюся далеко не такой юной, какой выглядела в действительности. Сама Айпер оказалась поражена тем фактом, что бывшая заведующая отделением работает рядовым целителем и не торопится сообщать окружающим о своем опыте и настоящем возрасте. Вместо этого Ричи всегда вела себя так, словно ее нет и столетия, шутила с молодыми девушками-врачами, участвовала в попойках и спала с мужчинами-хирургами. Если бы не этот случайный разговор, то Лайла могла бы никогда не узнать о прошлом своей подруги и коллеги. Вообще, в Ордене не принято интересоваться прошлым членов организации. Кто хочет, сам расскажет ровно столько, сколько считает нужным. Всей информацией владеет крайне ограниченный круг лиц. В любом случае, вздохнула Клирс, после всего пережитого, и того кошмара, что нам потом устроили власти, пытающиеся замять историю с бойней в госпитале, здешние проверки выглядят ничего не значащими беседами за чашкой чая. Айпер, слушая Ричи, вспоминала слова герцога об излишней радикальности змеи и необходимости обуздать их правомерный, но чрезмерный гнев. Однако, выслушав историю Клирс, посмотрев в глаза целительницы, полной боли, девушка всерьез задумалась о правильности суждения архимага. Ему, глядя на ситуацию со стороны, легко рассуждать. Однако, стоит окунуться в нем, поговорить с теми, кто пострадал от простецов, услышать истории их жизни, как многие начинают выглядеть совершенно иначе, а слова герцога уже не кажутся такими уж логичными. «Надеюсь, мне не придется испытать все то, что выпало тебе», — покачала головой Лайла, делая глоток кофе. «Для этого надо проявлять терпение, когда работает наша служба безопасности», — хмыкнула Клирс. «Лучше потратить пару часов на разговор с достаточно вежливым офицером и пройти десяток сканирований, чем быть разорванной озверевшей толпой». Кивнув, Айпер взяла ложку и принялась за пирожное. В голове девушки крутились мысли о том, что герцог устроил переполох с крестажем для того, чтобы персонал госпиталя и пациентов перевели на Марион Касл, и она смогла легально выйти на контакт с его человеком, который поможет девушку остаться на этой станции, а потом продвинет вверх. Иных способов организовать все, не вызвав при этом подозрений, не удалось найти. Недавно появившаяся служба безопасности действовала на удивление эффективно и жестко. Сам архимаг не желал вступать в открытое противостояние с Кларком, опасаясь последующих проблем со всем орденом империи. Ему эта организация требовалась в качестве инструмента реализации собственных планов, а не в виде очередного врага. Потому Лайле требовалось найти способ попасть в окружение Кларка, чтобы любыми путями влиять на принимаемые решения и снизить степень радикальности в существующей политике верхушки организации. Герцог намеревался таким образом продвинуть вверх как можно больше своих ставленников, а затем устранить нынешний костяк ордена, включая Кларка. Причем, сделать это руками, например, СВР-магистрата. Открыто обо всем этом архимаг Айпер не говорил, но девушка и сама была далеко не дурой, благодаря чему пришла к подобным выводам. Теперь, когда первая часть плана герцога удалась, Лайле оставалось выполнить вторую, встретиться с нужным человеком. Учитывая сидящую рядом Ричи, это будет не так уж просто. Клипс, несмотря на все свои положительные качества, едва ли оставит Айпер одну. «Придется изворачиваться», — мысленно вздохнула целительница, — «впрочем, так даже лучше. Несколько часов побуду с Ричи, а потом можно приступать к делу. Не стоит вызывать подозрения у безопасников. Они и так готовы вцепиться в любого, кто покажется им странным. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 142 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 88. Держи его, рявкнул Сириус, глядя на ужасно выглядящего оборванца. Худой мужчина, одетый в не первой свежести, мягко говоря, тюремную робу, ошалело оглядывался, сверкая голубыми глазами из-под отросшей грязной шевелюры. «Где я?» — на английском спросил сидящий на полу маг. «Явно не в камере, Блэк», — фыркнул я, предостерегающе подняв руку, дабы дух Сириуса не вздумал ляпнуть лишнего рядом со своим двойником из другой реальности. Сам выходец из параллельного мира, оглянувшись, уперся взглядом в портальную арку и двух техномагических киборгов, стоящих с двух сторон от нее. Эндоскелеты, являющиеся точной копией инфильтраторов линейки ИН, хоть и лишенные личности, но обладающие ограниченными, вытащили обитателя вариантальности в наш мир и теперь следили за тем, чтобы он не вздумал броситься во все еще открытый проход. Впрочем, судя по взгляду нашего гостя, желание возвращаться в камеру, из которой его выдернули, у Онова не было в принципе. Вообще, учитывая плотную ауру безумия, двойник Сириуса демонстрировал поразительное самообладание и невероятную выдержку. «Кто вы и что вам нужно? Вы люди Дамблдора?» Тут его взгляд уперся в сотканную из черного дыма фигуру местного Блэка. «Вряд ли. Он с черной магией дел не имеет. А ты осведомлен на крестажах?» — фыркнул Сириус. «В нашей-то семейке?» — поморщился двойник. «Следи за языком, малец!» — перебил его мой друг. «Семья — единственные люди, что примут тебя, независимо от твоих отношений с законом и поступков». Двойник мрачно уставился на духа и покачал головой. «Ты вообще кто такой, и почему у тебя моя рожа?» «Потому, что ты в параллельной реальности», — вмешался я в беседу двух Блэков, «здесь время течет куда быстрее, я бы сказал, значительно. И, судя по всему, люди серьезно отличаются от того, что ты привык видеть у себя». «Сахатый», — вдруг завыл двойник, — «мне нужно обратно, отомстить хвосту и...» «Идиот», — не повышая голоса фыркнул Сириус, скрестив руки на груди. «Удивительно, но одно единственное слово, да еще и сказанное так спокойно, подействовало на двойника подобно ведру ледяной воды, вылитой на голову. Кажется, даже транквилизаторы так быстро не работают. Во всяком случае, вой иномирского Блэка резко оборвался». Двойник удивленно уставился на Сириуса. «Ты же в тюрьме был, в Азкабане?» «Дай угадаю, по обвинению в предательстве Поттеров», продолжил между тем мой друг и бывший сюзерен. «Да», — сдавленным голосом произнес его двойник. «И кто же тебя туда отправил, если председатель Верховного суда, Дамблдор? Или он тебе изначально не доверял и потому только за голословное обвинение, без доказательств и следствия, упек на пожизненное к дементорам? Откуда ты все это знаешь?» — мрачно спросил наш гость. «Видишь ли, Сириус», — снова вмешался я, — «нам нужны образцы тканей для выращивания нового тела». Пришлось кивнуть на духа Блэка в качестве пояснения. Из-за этого потребовалось с помощью вот этого артефакта, арки, искать реальность, максимально похожую на нашу. То есть события у вас почти идентичны тому, что происходило у нас, отличия минимальны. Так, допустим, если ты — это я, то... Двойник вопросительно уставился на меня, явно желая получить ответ на невысказанный вопрос. «Гарри Поттер местного образца», — фыркнул я, приподняв прядь волос, дабы продемонстрировать почти незаметный уродливый шрам на месте магической мины. «Вот как, сколько тебе лет?» — нахмурился пришелец, окинув меня взглядом. «ХМ-104, пришлось считать годы на Земле, а потом и прожитые уже в Федерации после бегства из нее. Может, ты ему дашь поесть?» — покосился на меня Блэк. «И медицинскую помощь окажешь? Кстати, а куда ты моего двойника потом отправишь? Только не говори, что обратно в камеру». «Нет, конечно, перенесем точку выхода портала куда-нибудь на побережье и пускай дальше сам разбирается со своими проблемами», — пожал я плечами, Он мальчик уже взрослый, справится. Покачав головой, Сириус с нескрываемым сомнением посмотрел на собственную копию и хмыкнул. Тьма, какое же ничтожество. К моменту нашей встречи, аура Блэка была раза в 4 сильнее, чем у его двойника. Да и энергетика уже тогда оказалась развита комплексно, благодаря чему мой бывший сюзерен еще годы назад достаточно быстро осваивал приемы имперской школы магии. Однако у его двойника в этом все было плохо. Каналы внутренних энергий полноценно развиты лишь в правой руке. Остальное – в зачаточном состоянии. Аура – слабая, рыхлая и с массой прорех. Тонкие тела вообще представляют собой нечто похожее на желе, а не на элемент анатомии полноценного мага. Господа, простите, что прерываю вашу светскую беседу, но мне одной кажется, что у нашего гостя имеет место множество вмешательств в разум, да и банальные психические расстройства, поинтересовалась ИН 1206, до того молча наблюдавшая за происходящим. Именно она помогла создать двух киборгов, которые и отправились за двойником Сириуса. «Дафна, ты, как всегда, зришь в корень проблемы», — усмехнулся Блэк. Его двойник, уставившись на девушку-киборга, нахмурился и спросил, «А ты кто?» «Дафна Гринграсс», — пожала плечами ИН 1206. Уточнять, что является инфильтратором с матрицей личности моей и настоящей сокурсницу она не посчитала нужным. «Хм, семейное сходство имеется», — кивнул двойник. Вздохнув, Дафна поднялась из кресла и, звонко стуча каблуками, подошла к нашему гостю и протянула к нему руку, покрывшуюся алым свечением. «Это общеисцеляющее заклятие», — пояснила она дернувшемуся двойнику. «Без палочки», — нахмурился тот, прикрыв глаза, — «от вас разит тьмой, вы сильные темные, сильнее этого ублюдка и Дамблдора. Не будь ты идиотом, то и сам мог бы оказаться сильнее двух этих уродов», — покачал головой дух Блэка. «В любом случае, ему нужно оказать помощь и откормить, наверное», — пожала плечами инфильтратор, — «если, конечно, вы не собираетесь стать виновниками смерти нашего гостя. Вот и займись этим», — хмыкнул я, «заодно возьми образцы биоматериала для Этуса. Мы не благотворительный фонд для серых и убогих неудачников». Заметив иронию во взгляде киборга, Блэк покачала головой. «Ага, зато сколько приютов и училищ для сирот и бедняков открыли. К счастью, об этом никто не знает, а то имидж злого темного мага рухнет», — рассмеялся я. «Пока Дафна занималась нашим гостем, я проверил настройки портала и задумался. Возвращать двойника Сириуса обратно в камеру — изощренная форма убийства. Не знаю, что именно произошло в этой реальности, но я не настолько очерствел, чтобы отправить копию моего друга на корм дементорам. Потому пришлось закрывать проход и производить смену настроек. Образцы я взяла, а вот по поводу его способности решать свои проблемы. Тут спорно, произнесла ИН 1206, отойдя от заснувшего двойника, сильное истощение, воспаление легких, множественные переломы, неправильно сросшиеся, масса заложенных в психику ментальных программ. Причем, сделаны они отвратительно, да еще и почти по методам Эльдар, через привязку к эмоциям. Из-за этого у твоего двойника развилось нечто похожее на шизофрению, появились галлюцинации, навязчивые идеи. В таком виде его нельзя возвращать, мгновенно отреагировал Сириус. Хорошо, кто им займется? Поинтересовался я. Могу и я, хмыкнула Гринграсс. Но будет лучше, если тут поработают профессионалы. Вздохнув, я принялся вызывать Генри Филса. Все же, руководитель нашей медицинской службы, хоть и был достаточно серьезной личностью, но, не знаю почему, но он не входил в число тех, кто вызывал у меня доверие. Именно по этой причине за ним велся максимально плотный контроль. Пока, за исключением романов с подчиненными из числа целительниц со смазливыми личиками, за Филсом грешков не выявлено. Впрочем, романы на рабочем месте – норма жизни в любом коллективе. Потому это никто не воспринимал чем-то действительно опасным. Другое тело, что Ветредж замучился потом проверять каждую побывавшую в койке Генри девицу. «Мистер Филс, обратился я к главному целителю ордена, у нас возникла проблема, требующая вашего личного присутствия». Хорошо, удивленно уставился на меня с дисплея и по Генри, куда мне подойти? В мой лабораторный модуль. Вас встретит у входа. Мне быть одному, решил уточнить целитель, прежде чем обрывать связь. Максимальный уровень секретности, пояснил я, если у вас есть подчиненные с достаточным уровнем допуска, они могут пригодиться. Хм, тогда я предпочту явиться один. Удовлетворенно кивнув, я сбросил вызов и посмотрел на двойника Блэка, лежащего на полу у портальной арки. «У них там 1983-й», — произнес мой бывший сюзерен, тоже глядя на свою дерьмово выглядящую копию из параллельной реальности. Я успел покопаться в его памяти. Поверхностно. Там все было точно так же, как у нас, но не так, магов меньше, нет институтов. Хогвартс – единственная, а не лучшая школа страны. В этом мире все очень плохо. Голос Сириуса был сух, казалось, будто бы дух мужчины едва сдерживается, дабы не начать разносить все вокруг в бессильной злости. «Это не наш мир, друг», – вздохнул я, – «другой. Там все будет иначе. Знаешь, я помню, как ты выглядел до той ночи. У тебя с рождения взгляд был тяжелым, давящим, понимающим. У детей такого не бывает. Потому, когда появилась информация о пророчестве, почти никто не сомневался о личности ребенка, которому уготовано убить Тома. Ты верил в пророчество?» – нахмурился я. Дамблдор не раскрывал личность пророка. «Мы все предполагали, что речь о настоящем обладателе этой силы. Предильщики судеб, как их еще называли. Слова таких людей всегда сбываются. А оказалось, что некое пророчество выдало упившаяся алкоголичка», — усмехнулся я. «Как посмотреть?» — рассмеялся дух. «И ты, и Гонт, живы. И тебе точно нет покоя, если судить по происходящему вокруг. Уж как дела у Тома обстоят, мне неизвестно, но, может, к нему инфильтраторов отправим?» — поинтересовался я. «То, что за Блэком больше не идет охота, устроенная теневыми демонами, посланными Гонтом, не означает, что искомый маг не попытается нагадить в будущем. Судя по всему, подарок Сириуса, в виде небольшого вмешательства в крестаж темного лорда, последнему пришелся не по вкусу. Риск», — покачал головой Блэк, — «едва ли они справятся, а он получит понимание наших возможностей, сделает выводы и подготовит нападение с учетом этой информации». Спустя час к нам присоединился Генри Филс, прибывший в сопровождении медицинских андроидов. «И что тут?» — уставился на двойника Блэка целитель, переводя взгляд с распростертого на полу тела на духа и обратно. «Это несколько не по моей части». «Не беспокойтесь, по вашей», — улыбнулся я. «Вот пациент», — пришлось указать на двойника. «Ваша задача — привести его здоровье и разум в подобающий вид в максимально сжатые сроки. В средствах я вас не ограничиваю». «В отличие от времени», — фыркнул целитель, — «сутки, не меньше. В идеале, двое. И то, надо подумать, как еще ему обеспечить восстановление массы тела и тонуса мышц. Это уже вам решать», — хмыкнул я. «Справитесь?» «Вполне», — кивнул Филс. «Что-то еще?» «Да», — вздохнул я. «Все должно быть сделано в обстановке секретности. То есть, к пациенту не...» «Я понял», — оборвал меня Генри. «Буду заниматься им лично. А теперь, позвольте». Уступив дорогу андроидам, я стал наблюдать за тем, как двойника Сириуса укладывали на гравиносилки. «Учтите, обуйный», — добавил Блэк. «К тому же, у парня могут быть галлюцинации». «Хорошо», — кивнул Филс, не отрываясь от работы. Повернувшись к Дафне, я поинтересовался: «Что с образцами?» «Вот», — улыбнулась инфильтратор, продемонстрировав плексовую ампулу от автошприца для забора крови, — «взяла с запасом. Однако, долго радоваться, пусть и небольшому, но успеху, мне оказалось не суждено. Сигнал уведомления о входящем сообщении заставил меня напрячься. Стоило же осознать суть текста, как мне стало дурно. Одно из межсистемных гиперколец было взорвано. К счастью, не в момент активной работы, а во время технического обслуживания. Только благодаря этому удалось избежать серьезных жертв». Вернувшись в свой кабинет, Ифраен бросил на спинку кресла пиджак и, сняв галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Настроение директора СФБ едва ли можно было назвать хорошим. Новости последних месяцев совершенно не радовали. Да, кое-какие вещи удавались, но в целом, его организации с трудом удавалось удерживать Федерацию от усугубления ситуации. Пока спасало наличие нескольких мелких сателлитов, которые, усилиями МИД и КДР, превратились в фактических доноров, обеспечивающих приток капиталов в экономику страны. Однако, учитывая размеры государства и накопившиеся проблемы, решить которые не удается, существовал риск второй волны кризиса. И если он таки накроет Федерацию, то все станет совсем плохо. Впрочем, имелись и более чем хорошие новости. Благодаря стараниям как СВР, так и СФБ, действовавшим совместно, удалось создать вокруг пространства дракона зону буфер, вооружив, в кредит, конечно, тамошнее государство. Для этого пришлось серьезно поработать, проталкивая во власть откровенных магоненавистников, денежных мешков, лишившихся бизнеса из-за расширения молодого государства. В будущем это создаст массу проблем и самой федерации. Однако, здесь и сейчас это был выход. Причем, очень удобный. С одной стороны, ВПК получил заказы, а с другой, кредиты, выданные десятку систем, будут возвращаться с громадными процентами в течение многих веков. Остается дождаться, пока местная пропаганда доведет общество до нужного состояния и крысы сами бросятся на крупного хищника, уверенные в своей победе. Понятно, что против пространства дракона они ничего не стоят. Несмотря на то, что этот десяток систем и получил достаточно серьезные звездолеты и планетарные вооружения, реальная ситуация будет складываться не в их пользу. Если первые несколько дней в грядущей войне им будет сопутствовать успех, то потом флот магов, да еще и при поддержке террористов Ордена Империи, разберется с наглецами и придет в их дома мстить. А долгую полномасштабную войну мелким государствам не вытянуть. У них нет своего полноценного ВПК, верфи и ремонтных стапелей. Логистика обслуживания и его цена, сроки, необходимость банально ждать поставки комплектующих. Все это сделает свое дело. Ведь в пространстве дракона, равно как и у змей, имеются собственные производства и обширные склады. Банальная математика говорит о том, что у возвращенных усилиями разведок режимов попросту нет шансов победить. Зато они могут нанести серьезный ущерб, разрушив инфраструктуру, производство, гиперкольца и уничтожив часть населения. Подобные потери скажутся на экономике пространства дракона и похоронят надежды ублюдков на становление крупным игроком на политической и военной арене. На фоне всего этого, Ив прекрасно понимал, что змеи после подобного развития ситуации гарантированно примутся за федерацию всерьез. Причем, в этот раз они уже не будут отвлекаться ни на Зефар, ни на киборгов, ни на ксеносов. Первые исчезли, вторых успешно добивают силы конфедерации и магистрата, а третьи вновь борются с очередной волной эпидемий, устроенной террористами с помощью боевых вирусов. Обломки зондов с распылителями были весьма красноречивым доказательством искусственности заболеваний, что теперь убивают Урукхай, Эльдар и Элкар. Досталось и дворфам, которые по сей день не торопятся открывать свои границы. Уж чем они насолили змеям — большой вопрос. Возможно, ничем. Не исключено, что террористы преследуют совершенно непонятные тому же Раену цели. Например, освобождение жизненного пространства для человеческой расы. Господин директор, вошел в кабинет секретарь, к вам генерал-майор Алан Фрост, и директора Фрейер, Дарнал и Дикмар, ХМ. Пусть входит. Сразу все, вздохнул Ив, понимая, что услышит очередную порцию неприятных новостей. Спустя несколько минут, когда все собравшиеся разместились в креслах и на диване, скину пиджаки, чем вызвали кривую усмешку главы ГУВР, Ив поинтересовался, что произошло. Сомневаюсь, что подобное. Успешная диверсия в пространстве дракона, хмыкнул Чайлз, и ее совершили не наши агенты. Мы пытаемся выяснить, кто именно, но... А что их власти? Поинтересовался Раен. Уже требуют от нас объяснений, помрачнел Дикмар, кивнув на Фриера. Директор КДР, поняв, в чем дело, фыркнул и принялся пояснять. Рядом с местом взрыва были обнаружены остатки разведывательного судна федеральной постройки. Согласно открытой межгосударственной картотеке, его Итавин числится на 34-м экспедиционном флоте Федерации Дракона. В действительности, это был корабль-наблюдатель, собиравший информацию о движении через гиперкольца грузов и пассажирских транспортов. Обычно, что именно корабль делал в этом месте во время проведения профилактических работ, неясно. Как правило, в подобные периоды разведывательные звездолеты покидают регион, чтобы избежать ненужного внимания. Однако, его зацепило взрывом, в результате чего звездолет тоже погиб. Повернувшись к Фросту, Ив вопросительно уставился на генерала. «Мы выясняем, в чем дело». Мрачно ответит тот, этого корабля там не должно было быть. По документам, малый корвет разведки находился на ремонтных работах в системе Аллери. Что странно, экипаж жив и здоров. Старший офицерский состав сейчас задержан для выяснения обстоятельств, как и администрация ремонтных доков. Мы выясняем, кто управлял судном и каким образом оно вообще покинуло ремонтную секцию. Предположим, кивнул Ив. Текущая версия – угон, хмыкнул Фрост, но лично я сильно сомневаюсь, что подобное могло произойти без ведома военной полиции и контрразведки. ГУВР начало свое расследование, как и прокуратура гарнизона Аллери. Хорошо, снова кивнул Раен, но что вы собираетесь предпринимать в текущей ситуации? «Как минимум, ждать обострения со стороны змей», – мрачно произнес Дикмар, причем, не внутри Федерации, а за ее пределами. «Мы, конечно, подложили им мину в виде сданной кордеи созданных там повстанцев, но этого ненадолго хватит в качестве средства отвлечения ресурсов Ордена. Они и сами имеют большой опыт тайных игр, маскировки и создания скрытых баз. Думаю, наши пешки для них станут не самой сложной целью». Вздохнув, Райен принялся прикидывать, куда могут нанести удар змей, если они решат возобновить тактику террора. Увы, но вариантов, учитывая размеры Федерации и количество слабых мест, невероятно много. А все дыры, даже имея ресурсы СФБ, не перекрыть. Что-то да останется. «Есть еще одна неприятная новость», — покачал головой Фрост. «Нам удалось засечь движение достаточно большой группы кораблей. Тактические анализаторы идентифицировали их как малые разведывательные звездолеты, корветы и фрегаты змей. Они сопровождали судно значительно большего размера, обводы которого в базах данных отсутствуют. У них теперь есть крейсера», — уставился на военного Ив. «Не факт», — покачал головой Дарнал, — «это у армии нет данного типа звездолетов в базах данных. Моим помощникам удалось найти нечто похожее. Смотрите». Поставив на стол проектор и вставив в него карту памяти, мужчина продемонстрировал собравшимся изображение звездолета, который, судя по его внешнему виду, построен неким видом ксеносов. Однако, никто из присутствующих попросту не мог назвать расу, использующую подобные обводы. Это космический корабль класса авианесущий крейсер, тип Хорг. Строили их представители ныне исчезнувшей расы Хлэй. Сей народ был уничтожен Эльдар во время их экспансии. Собственно, очень многие их технологии и разработки в области магии попали в руки ушастых, оказав существенное влияние на развитие расы в целом. А теперь сравните. Рядом с первым изображением появилось второе, демонстрирующее уже узнаваемые силуэты звездолетов змей, сопровождающих исполинское судно, имеющее массу схожих черт. Впрочем, даже с учетом низкого качества, можно было рассмотреть плачевное состояние громадного корабля. В корпусе зияли чернотой многочисленные пробоины, а часть двигателей попросту отсутствовала. К тому же, в отличие от первого изображения, на второй корабль павшей расы двигался без проблесковых сигналов на обшивке. «Я полагаю, что змеи где-то откапали это судно и решили уволочь его к себе для изучения или восстановления», — покачал головой Фрост. «Даже если они банально заменят начинку и поставят свои орудия с движками, генераторы щитов и артефакты, 7,5 километров длины и до 3 в ширину в корме, 130 в носовой части, высота почти 1,5. Либо это будет орбитальная крепость, либо нечто, способное создать проблемы и нашим дредноутам. Не думаю, что змеи пойдут на подобный шаг», — усмехнулся Ив. «Содержать подобное судно — дорогое удовольствие. Если бы у них имелась такая возможность, то мы бы уже наблюдали крейсера и дредноуты оригинальной постройки. Вместо этого, орден ограничивается фрегатами и корветами». «Ну да», — кивнул Дарнал, — «расходы на обслуживание одного легкого крейсера, даже современного, не намного больше подобных трат, но идущих на 12 фрегатов. Соотношение не самое лучшее. А если учесть потребности их организаций, без учета пространства дракона, то патрулирование, рейдерские налеты, тайные операции. Крейсер, в отличие от фрегатов и корветов, просто так не спрячешь под маскировочными системами». Слушая их диалог, Райен не мог отделаться от ощущения надвигающейся опасности. Интуиция разведчика будто бы шептала о чем-то, но усталый разум его не успевал за ней. «Стоп», — не выдержал директор СФБ, — «что-то не так». «Вы о чем?» — уставился на него Фрост. «Если это судно было построено расой Хлэй, а она уничтожена Эльдар, которые заняли территории этого народа, то где могли найти корабль змей? Ведь Эльдар должны были подчистить наследие побежденных, или я чего-то не понимаю?» «Есть один вариант, но он еще хуже, чем успешная операция на территории княжества», — мрачно произнес Дикмар. «Змеи вполне могли суметь прорваться на другую сторону туманности Джиллиана, а там никто не знает, что именно. После того, как местные расы разбили силы имперского флота, никто уже не пытался туда сунуться. Единственный проход на другую сторону контролируется патрульными группами тамошних рас. До сих пор, а на нашей стороне, нами», — кивнул Райен, — «я в курсе. Именно. Собственно, из-за того, что туманность Джиллиана не дает сформировать нормальную логистику, что мы, что расы на другой стороне, не совершаем попыток экспансии. В случае войны победит тот, кто обеспечит наибольшую скорость поставок и маневрирования эскадр. Но пока не решена проблема туманности и ее быстрого преодоления, это все бесполезно. И даже если смонтировать там гиперкольца, то они тоже станут узким местом в военной логистике, фыркнул Ив. Но при чем тут этот корабль? Змеи могли побывать на другой стороне туманности, спокойно ответил Дарнал. Там есть несколько космических кладбищ, назовем их так. Это места, куда местные расы перетащили обломки кораблей, своих, имперских, всех. Почему все это не пустили на переработку? Большой вопрос. Возможно, используют в качестве приманки. Стоп, поднял руку. Если змеи могут работать с пространством, включая создание порталов для кораблей, то могли они, например, найти способ подобным же образом добраться до пространства Дефлера, где была замечена эта группа кораблей. Повернулся к Фросту Дикмар. В нейтральном космосе, неподалеку от станции «Черная жемчужина», произнес генерал-майор, наши аналитики уже проводят расчеты, пытаются определить вектор движения и найти место, из которого они могли вылететь. Эта часть космоса – настоящая черная дыра. Там сотни систем, о которых нет точных данных ни у одной из рас, фыркнул Фрейер, одних только миров, находящихся на самой границе галактики больше тысячи. А есть и те, что постепенно отдаляются от чего-то, Ив был уверен, что прав в своих предположениях. И если в пространстве Дефлера не главная база Ордена Империи, то нечто важное для их организации. Переодевшись, Лайла уставилась в ростовое зеркало. Из отражения на нее смотрела усталая девушка с темными кругами под глазами. Увы, но работа в детском отделении, расположенном на станции Марион Касл, оказалась куда тяжелее, чем в хирургии, где шел постоянный поток раненых. Впрочем, Айпер старалась держаться. Она сюда попала не просто так, а с конкретной задачей. Оставалось дождаться подходящего момента и, сделав глубокий вдох, целительница покачала головой, сжав зубы. Чем дальше, тем больше она сомневалась в целях, что озвучивал герцог. Общаясь с обитателями станции, Айпер все больше начинала понимать их мотивы. Возможно, Кларк и преследует некие свои, низменные или параноидальные, шизофренические, цели, но рядовые змеи, самые обычные люди из плоти и крови, не ради жажды крови стали членами Ордена Империи. У каждого из них за спиной имелась далеко не самая радужная история жизни, потерь, страдания, и всегда в этом были виноваты простецы-радикалы. Вообще, чем больше Лайла общалась с членами организации, тем больше понимала, что политика Ордена является ответной реакцией, а не результатом первоначальных взглядов ее членов. Да и все то, что делается стараниями змей в том же пространстве дракона, сложно назвать откровенным беспределом и глупостью. Как выяснилось, Орден Империи занимается не только террористической деятельностью. Эта организация создала пространство дракона, в котором установила свои правила, выстроила систему приютов для сирот и полного цикла образования, от школьного до высшего. Про появление гарантированной государством бесплатной медицины и говорить не стоило. Понятно, что речь шла только о жизненно важных вещах, а изыски вроде пластических операций, генетической коррекции внешности, гормонотерапии для изменения размера груди. Это все уже за свой счет. Ко всему прочему, в пространстве дракона появилась полноценная промышленность, производящая практически все, что нужно стране и ее обществу. А это большая редкость в нынешние дни. Только гиганты вроде Федерации, Конфедерации и Магистрата могут позволить себе подобное. В каком-то смысле, Орден Империи сформировал государство, аппарат которого до сих пор периодически перестраивал, стремясь достигнуть его максимальной эффективности, и не формальной, а реальной. Осознание данного факта наводило Айпер на мысли о том, что верхушка Ордена не слишком-то и врет, заявляя о своем стремлении возродить Империю Дракона. Даже если им это не удастся, уже за созданное, пусть и небольшое, но государство, где жизнь рядового человека чего-то достоит, им стоит сказать спасибо. Все это, равно как и слова Ричи, сказанные в первый день их пребывания на Марион Касл, не давали покоя Лейле. Мысли в голове девушки постоянно крутились вокруг одного единственного вопроса. Герцог врет, архимаг, как бы Айпер его не уважала или боялась, такой же человек, как и она сама. Он вполне может хотеть банальной власти, и ради нее готов пойти на что угодно. Понять же его логику девушка пока не могла, хотя и очень хотела этого. Уж очень странными были многие его приказы. «Тебя, как я вижу, совсем замотали», — раздался насмешливый голос Элли Бёрн, вырвавший Лейлу из задумчивости. «Спать очень хочется, кивнула девушка. «Я из смены в Сену работала. Ричи же взяла отгулы. У нее уважительная причина», — мрачно ответила Бёрн. «Годовщина смерти мужа. Его убили во время погромов. Полицейские. Я не знала. Об этом Ричи не распространяется. Мне в кадрах сказали по секрету», — хмыкнула Алия. «Вот. Еще один штрих к общей картине», — мысленно скривилась Лайла. «И как всех этих людей потом можно называть радикалами? Так ты идешь домой или останешься на третью смену?» — усмехнулась Бёрн. «Нет-нет, я домой», — отмахнулась Айпер, схватив сумку и направившись к выходу из раздевалки. «Мне хватило. Удачно отоспаться. Спасибо». Прежде чем отправиться домой, Лайла решила зайти в кафетерий и поесть там. Моральных и физических сил для того, чтобы приготовить себе завтрак, у нее не осталось. Усевшись за столик, а потом дав заказ андроиду-официанту, девушка огляделась. По времени станции сейчас 5:45 утра. Однако, даже в это раннее время тут находились люди и ксеносы. Удивительное дело, но Марион Касл никогда не погружалась во мрак и тишину. Здесь всегда оживленно и людно. Казалось бы, секретная база террористической организации, но в жилой зоне есть магазины и кафе, библиотеки и кинотеатры. Будто бы это ничем не отличающаяся от прочих орбитальная торговая станция. Тут ее взгляд остановился на том, кого она никак не ожидала увидеть. Айзек Кларк. Мужчина сидел за столиком в компании некой дамы с платиновыми волосами. Выглядел он, если не уставшим, то вымотанным. Острый слух Лайлы даже уловил обрывок фразы Кларка: «Похоже, что придется принимать меры». О чем именно шла речь, Айпер не поняла. Однако, глядя на лорда, главу Ордена Империи, магистра боевой магии, некроманта и демонолога, умудрившегося убить опытного архимага, девушка задумалась. Перед ней был такой же человек, как и все остальные, кого Лайле доводилось встретить на Марион Касл. Да, за его спиной жизнь наемника. Однако, насколько поняла целительница, прочитав личное дело, выданное ей герцогом, прежде Кларк был ремонтником, а до того военным. Жизненный путь Айзека сложно назвать легким, устланным лепестками цветов. Скорее, он был тернистым и далеким от таких понятий, как счастье и покоя. Зато потери предательства хватало. Даже сухие строки тех документов, что увидела Айпер, говорили очень многое. А уж сколько было скрыто. Глядя на свою будущую жертву, Лайла начала задумываться, а стоит ли оно того. Кларк не был похож на маньяка, желающего утопить в крови как можно больше планет. Более того, вся политика организации, главой которой он является, весьма конструктивна. Да, змеи участвовали в войнах с Зефарой и Варгами, устраивали теракты в Федерации, но ксеносы и киборги были врагами человечества, а федералы так и вовсе замараны в крови магов. Словно бы почувствовав ее взгляд, Кларк посмотрел на целительницу, оторвавшись от разговора с своей спутницей. Лайла мгновенно уставилась в свою тарелку, дабы скрыть интерес к Айзеку. Ей не хватало еще вызвать подозрения службы безопасности. То, что несколько оперативников СБ находятся в заведении, она поняла сразу. Все же, герцог успел ее неплохо подготовить к оперативной работе. Потому целительница вычислила безопасников, еще только войдя в кафетерий. Однако, особого внимания данному факту не придала. Как выяснилось, зря. Может быть, герцог не прав, все ошибаются, включая архимагов, задумалась Айпер. К тому же, он давно пытается навести порядок, но результатов пока не наблюдается. Зато Кларк добился уже очень многого. Или герцог решил расправиться с ним из-за обычной зависти. Магическая сила неравнозначна управленческим талантам. То, что герцог является архимагом, не делает его хорошим лидером, способным сплотить вокруг себя самых разных людей и повести за собой. Зато Кларк, что удивительно, смог и действует уже не первое десятилетие, добиваясь вполне конкретных результатов. «Герцог меня убьет», — мысленно поморщилась Лайла. «Точно убьет, Айпер, не делай этого». Несмотря на внутреннюю борьбу, девушка поднялась со своего места и направилась к своей несостоявшейся жертве, чем вызвало неподдельное удивление как у самого Айзека и его спутницы, так и у безопасников, что мгновенно среагировали, оказавшись рядом с ней. «Спокойно», — поднял руку Кларк, закрыв щитами как себя, так и даму, с которой вел беседу. «Мисс, мы знакомы, в какой-то степени», — кивнула Лайла, подойдя к столику Айзека. «Позволите присесть. Я не вооружена и не умею воевать, целитель. Сейчас работаю в детском отделении, здесь на станции, мистер Кларк». «Вот как, что ж, присаживайтесь», — кивнул лорд, задумчиво глядя на девушку. чем обязан вашему вниманию. Приказу герцога, вздохнула Айпер, я прошу у вас защиты от него. Почему? Нахмурился глава ордена империи. Я нарушила приказ герцога и не провалила задание о внедрении вашей ликвидации. Только что наступила тишина. Кларк задумчиво смотрел на Айпер, оперативники СБ уже окружили их столик. А я еще думала, что Блэк, кобель, даже в форме духа меня за задницу ущипнуть пытался, фыркнула собеседница Айзека. Вон какие красотки, только тебя увидев, Айзек, сразу архимагов предают. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 142 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 89. Мысленно хмыкнув, герцог уставился на дисплей одного из своих айпов. Увы, но операция пошла не по плану. Нет, Айпер идеально внедрилась, затем также великолепно исполняла роль, после чего, когда ему удалось подстроить их встречу, благо, работа с вероятностями архимагу уже давно под силу, ментальные программы, спрятанные в разуме и энергетике девицы, сработали по предпоследнему пункту, но Кларк оказался еще тем параноиком. Лейлу герцог создал еще тогда, когда Орден Империи только начал свою деятельность. Древний маг осознал необходимость потенциального либо влияния, либо устранения Айзека, и потому он старательно формировал вероятности, в которых этот полудемон погибает. Увы, но именно нечеловеческая природа, изворотливость и запредельная живучесть помогали все это время Кларку выбираться из проблем, потому герцог принялся создавать резервный вариант. Благодаря Хагану он знал, как выглядела несостоявшаяся жена некроманта из прошлой жизни Онова, а потому не испытывал проблем, когда воздействовал на одну семейную пару, вмешиваясь в их геном и процесс формирования плода, а затем и в жизненный путь девушки. Благодаря этому факту, Айпер получилась похожей на невесту Айзека. Не копия, нет, но типаж, мимика, манера речи. Все это, вкупе с массой тщательно замаскированных вмешательств в психику девицы, должно было обеспечить некоторую заторможенность некроманта в принятии решений относительно юной целительницы. А дальше, их первая встреча предполагалась последней, ибо Айпер являлась живой магической бомбой. Причем, благодаря тому, что она такой стала не за счет разового внедрения некоторых структур, а путем постепенного формирования программ и установок, выявить данный факт практически невозможно. Увы, но имелся нюанс. Чтобы произошло срабатывание, Кларк должен находиться либо без щитов, либо с их минимумом. Именно на это рассчитывал герцог, когда проводил свои манипуляции с девушкой. Кроме того, подрыв живой магической бомбы предполагался при общении один на один. Подобный вариант был сформирован исходя из логичного предположения о том, что с заслужившей доверие целительницей, да еще и так похожей на былую невесту, Айзек не побоится остаться наедине. Однако, происходило все это десятилетия назад, когда Орден Империи еще только формировался и являлся скорее вывеской, чем реальной организацией, кучкой наемников, работающих на СВР магистрата. С тех пор прошло слишком много времени, Айзек серьезно изменился личностно, и эта единственная ошибка привела к тому, что вместо одного единственного точного удара, случилась осечка. Ментальные программы попросту не сработали, в силу слишком большой мощи защит на некроманте. Да и недоверие полудемона к окружающим достигло такого уровня, что вокруг главы ордена постоянно находятся сотрудники СБ. Причем, не исключено, что и в личной каюте он тоже не остается один. Как минимум, речь идет о големах или нежити. Из-за этого первоначальный план оказался невыполнимым. Нет, от внедрения Айпер архимаг так и не стал отказываться. Как минимум, это позволит отвлечь внимание безопасников и самого Кларка от других готовящихся ударов, не требующих столь больших затрат времени и сил. Мда, а ведь задумка была хорошей, фыркнул герцог, пройдясь по своему кабинету. Впрочем, успеется. Пока он действует в рамках моих интересов и планов, Пусть живет. Свои ошибки архимаг признавать умел, как и анализировать. Более того, герцог имел привычки использовать их в качестве урока и материала, позволяющего планировать собственные действия в будущем. Нет, он не радовался собственным промахам. Все же, пустая трата времени, сил и ресурсов, не самое лучшее дело. Однако, лить слезы и впадать в уныние из-за провала тоже не собирался. Лишь делал выводы и шел дальше. Собственно, Сайпер ситуация схожая. Долговременный план оказался нежизнеспособен просто в силу его длительности и запредельно большой способности адаптироваться Кларка к изменяющимся условиям. В своих будущих действиях герцог собирался учесть это и более не допускать подобных ошибок. Усевшись в кресло, мужчина принялся читать текущие документы своего подразделения. Увы, но ему предстоит еще очень долго играть выбранную роль. Впрочем, даже в этом случае, архимаг умудрялся получать выгоду. Новый опыт, коего прежде у него не было, сбор информации о деятельности ордена. Последнее было самым важным. Несмотря на то, что Кларк доверял ему в некоторых вопросах, архимага не приглашали на совещание высшего руководящего состава, да и личные встречи с Айзеком являлись большой редкостью. По сути, герцог не имел возможности получать сведения из первых уст, потому текущая его должность в ордене выглядела довольно привлекательно просто благодаря тому, что он копался в разумах попадающих к нему змей. Не открыто, понятно, крайне осторожно, ибо практически все члены организации являлись мастерами менталистики. Понятно, что в опыте и глубине знания им не сравнится с древним архимагом, но осторожно не бывает лишней. Порой попадались среди сторонников Кларка настоящие самородки, которых, в иных обстоятельствах, герцог даже взял бы в личные ученики. Уже заканчивая изучение одного из еженедельных отчетов, архимаг с нарастающим удивлением почувствовал мощнейший всплеск магического взрыва и сработку маячков Айпер. Что за? Глядя на то, во что превратилось помещение-изолятор, я хмыкнул. Ожидаемо. Как ты догадался? Нахмурилась Дафна, тоже осматривая изрядно покореженные стены, на которых еще светились слегка оплывшие символы темного наречия. Аура и энергетика, вздохнул я, слишком быстрые в них были изменения в моменты перестройки моих щитов. Будто бы они реагировали именно на это, ну и на число находящихся рядом посторонних, дергались, не слишком сильно, на самой грани моей чувствительности. В действительности, все было куда сложнее. Стоило мне увидеть девушку, так похожую на мою несостоявшуюся жену, как в памяти мгновенно всплыл бой в коридорах императорского замка и предательство Уоллиса, а затем и разговор с его киборгом-двойником, рассказавшим о причинах столь омерзительного поступка. На мгновение меня захлестнула паника и ощущение, будто бы сейчас ситуация, повлекшая за собой мое принудительное перерождение, повторится. Эти чувства заставили меня рефлекторно развернуть все щиты, что в свернутом виде хранились в ауре, а затем еще и создать дополнительные, влив в них максимально допустимый объем энергии. Все произошло невероятно быстро, практически на рефлексах. И именно они, вместе со страхом, помогли мне заметить странности в ауре подошедшей к нам девушки. Честно говоря, это больше похоже на то, что принято называть чутьем, фыркнула Инна 1206. Увы, но нам, киборгам, подобное недоступно, в отличие от вас. Покосившись на свою спутницу, я лишь усмехнулся. Однако очень быстро мысли вернулись к недавним событиям. Странная целительница изначально вызывала у СБ серьезнейшие вопросы, потому ее вели с первого дня, как и ту дамочку, что додумалась провести вербовку. Собственно, благодаря контролю за Лейлой Айпер удалось выявить сразу нескольких магов, что работали, как мы предполагаем, на герцога. Во всяком случае, в памяти искомых, при проведении скрытых сканирований, всплыло именно это прозвище. Теперь Талтис и его сотрудники будут более тщательно контролировать ситуацию вокруг обнаруженных шпионов. Увы, но сам архимаг пока не демонстрировал своего присутствия. Возможно, он в курсе ударной группы, состоящей из сильнейших магов организации, что постоянно находится на станции и готова вступить в бой с любым противником, включая того самого герцога. Вообще, учитывая возможности личностей подобного уровня, я не удивлюсь, если наш враг давно занял место одного из членов ближнего круга. Архимаги способны творить невероятные вещи, недоступные не только рядовым одаренным, но и магистрам. Сменить внешность, трансформировать ауру и энергетику, тонкие тела. Даже в годы моей прошлой жизни среди магов империи ходили слухи о существовании некоего могущественного шутника, развлекающегося превращением на балах в юных красоток и выявлением подобным образом заговоров. Правда, в ситуациях, когда к нему начинали приставать, искомый индивид возвращал себе первоначальный облик, шокируя своей персоной алчущих большой люблю. Так ли это, или банальные байки, судить сложно. Однако, учитывая дракона, как звали одного из членов Совета Архимагов, что мог превращаться в крылатую громадину, а затем также легко оборачиваться человеком, исключать подобную вероятность попросту глупо. В нашей ситуации все куда хуже. Давно разросшийся орден превратился в этакое государство в государстве, где может спрятаться целая разведывательная сеть врага. В подобных условиях для архимага не составит труда внедриться в наши ряды, построить карьеру, поднимаясь вверх в иерархии организации, а затем, что, имея авторитет среди змей, подобная личность легко сможет ликвидировать верхушку ордена империи, своих конкурентов, а затем занять вакантное место, взяв власть в свои руки. В этом случае гипотетический архимаг получит сразу и нашу организацию, и целое государство, пространство дракона. Причем, последнее уже является достаточно серьезным игроком на политической и финансовой аренах изученной части галактики. Полагаешь, подобные ситуации повторятся? Нахмурилась Дафна, закончив осмотр помещения. Что характерно, но от Лайлы Айпер не осталось даже обгоревших костей. Плоть молодой целительницы буквально испарилась в том огненном урагане, что бушевал тут совсем недавно. Точно такие, едва ли. Кто бы ни послал девицу, учтет свои ошибки и повторять их уже не будет, хмыкнул я, но в целом, покушения точно будут. Если за нас взялись, то не остановится, пока не получит результат. Нашу ликвидацию, хмыкнула Дафна, к слову, ты, что с Блэком? Я упустила из вида ситуацию с ним, с ними обоими. Этус уже почти закончил с телом для Сириуса, нашего. А вот его двойник из другой реальности пребывает в некотором ступоре. Мой бывший сюзерен достаточно подробно разъяснил ему нашу ситуацию, поведал о своей судьбе. В общем, пытается наставить своего двойника на путь истины и сделать из этого идиота настоящего Блэка. Услышав мой ответ, Инна 1206 рассмеялась. Мда, представляю себе, что творится в голове у этого бедолаги. Ничего, пожал я плечами, переживет. Мы же во всем этом дерьме выжили. Не все, резко помрачнела Дафна. Покосившись на инфильтратора, я кивнул. Прости, ничего, вздохнула девушка-киборг, направляясь к выходу. Обычно, я не вспоминаю о судьбе донора, если не напоминать. Ты говорила, что удалила из своей памяти информацию о последних часах жизни Дафны, нахмурился я. Да, кивнула в ответ и на 1206, да и Кардана постаралась, когда переделывала мою личность. К слову о ней, вздохнул я, ты в курсе, что ее тело живо? Да, знаю, кивнула моя спутница, но личность мертва. Что ты собираешься делать? Честно говоря, пока не знаю. Во всяком случае, пока в голову не пришло ничего дельного на этот счет. Пытаешься найти выгоду, усмехнулась Инна 1206. Логично, но крайне сложно. Ее организм был спроектирован с учетом личности. Потому поместить в него чью-то душу, да еще и при наличии уже сформированной. Вообще-то, я надеялся создать новую личность. Рискованно, хмыкнула Дафна, риск восстановления прежней Карданы слишком велик. Ее душа на месте. А это значит, что память может вернуться в любой момент, даже после творчества архимагов. Потому ни я, ни Генри еще не занялись этим вопросом. Риск, будь он неладен, вздохнул я, идя следом за киборгом. Смысла и дальше находиться в поврежденном взрывом живой магической бомбы-изоляторе попросту не было. Собственно, все произошло невероятно буднично. Лейлу Айпер тут допрашивали, а затем, когда я решил проверить свою догадку, дознавателя выпроводили из помещения. Затем сюда вошла моя копия, простой голем, которому придали нужную внешность, не забыв повесить артефакты, имитирующие ауру, кокона, оболочки, энергетику и тонкие тела. Именно тогда целительница и взорвалась. Удивительное дело, несмотря на то, что покойная Айпер не могла похвастаться громадной магической силой, мощность взрыва оказалась невероятно большой. Даже изолятор, спроектированный с учетом высокой вероятности подобных ситуаций, получил существенные повреждения. «Ты к Филиппу?» – спросила Инна 1206. Когда мы оказались в коридоре, да, кивнул я, хочу своими глазами увидеть, что нашли наши разведчики. Покосившись на меня, киборг усмехнулась. Похоже, что в тебе так и осталась детская мечта, стать персонажем фильма про космонавтов, обнаруживших космический корабль древней цивилизации. Что поделать, развел я руками, чужие запали в душу. Фильм или Эллен Рипли. Сюжет. Актриса, на мой взгляд, не блещет красотой. Зато она подошла для этой роли, пожала плечами Дафна. Уивер как раз вписалась в образ корабельной женщины-офицера, хоть и гражданского судна. На такую роль рафинированные девочки с третьим размером груди и трудовыми мозолями вместо губ не подходит. Тоже верно, подумав, согласился я с киборгом. Удивительное дело, но настоящая Дафна, как выяснилось, неплохо разбиралась в обществе простецов и была не прочь посмотреть их фантастические фильмы, мечтала о полетах в космос. Увы, но это желание вместо нее исполнила машина, получившая внешность и плоть убитой девочки. «Дерьмово», — фыркнул Фрост, выслушав доклад офицера информационной разведки. «Еще бы», — кивнул тот в ответ, — «у нас банально нет возможности что-то предпринять без боевой операции. Но дадут ли на это добро? Вряд ли», — нахмурился генерал-майор. Алан прекрасно знал, что реальные хозяева страны ни за что не допустят войны. Во всяком случае, именно сейчас, пока Орден Империи еще существует, а его базы не выявлены, с последним все обстоит крайне плохо. До сих пор не удалось ничего найти. Уж слишком хорошо прячутся террористы, выпившие так много крови у самого большого осколка империи. Вообще, если быть откровенным, то не так уж много простецов были радикалами. Доли процента от общей численности населения. Однако, учитывая размеры Федерации и ее густонаселенность, особенно в центральных системах, с их планетами-полисами, у несведущих могло сформироваться впечатление, будто бы речь идет едва ли не о всех гражданах страны поголовно. Естественно, очень многие прекрасно понимали, в чем причина экономических проблем, резкое ухудшение уровня медицинских услуг и жизни в целом. Потому далеко не все офицеры даже в ГУВР демонстрировали рвение в вопросе поиска логова змей. Увы, но сочувствующих этим ублюдкам хватало везде. Впрочем, говорить, что причина неудач кроется в халатном отношении к работе или откровенном саботаже, глупо. Змеи действительно серьезный противник. Они умудряются проворачивать свои операции настолько чисто, что спецназу ГУВР остается локти кусать. Понятно, что у магов есть свои способы достижения нечеловеческой слаженности действий в отрядах и некие специфичные методы подготовки. Во всяком случае, уже давно удалось выяснить, что в пространстве дракона используются артефакты-симуляторы, аналогичные системам виртуальной реальности. Вот только они являются не игрушками подростков, а серьезными устройствами, позволяющими за достаточно короткий срок сделать из новобранца довольно неплохо подготовленного боевика. Что нам сейчас делать, офицер, напомнив о себе впавшему в задумчивость генералу? Продолжайте собирать информацию, ответил Алан. Оставшись один, мужчина уставился на голограмму, демонстрирующую новую стройку в одной из систем пространства дракона. Гиперкольцо, которое заменит уничтоженное диверсией. И, увы, в этот раз маги не станут допускать прежних ошибок, о чем говорят выкладки аналитиков. В конструкции этой станции предусмотрены места для размещения турелей и тяжелых орудийных систем. Это значит, что даже без прикрытия в виде корветов и МЛА, гиперкольца будут крайне сложной целью. Собственно, аналогичные стройки теперь идет и в остальных системах пространства дракона. Тамошние власти, расправившись с главным своим экономическим и промышленным конкурентом в нейтральном космосе, всерьез озаботились вопросом безопасности транспортных систем. Потому всюду идет строительство новых моделей гиперколец, обладающих достаточно весомым бронированием и, что дерьмово, оборонительными комплексами. К тому же, теперь рядом с ними будут располагаться орбитальные крепости. Пока это лишь проект, но, учитывая упорство магов, заправляющих в этой стране, рано или поздно каждый комплекс гиперколец обзаведется охранным гарнизоном с корветами и тяжелыми истребителями. Если не вмешаться в ситуацию, то потом может оказаться поздно. Взять штурмом столь хорошо укрепленные объекты – непростая задача. Даже при самом благоприятном развитии событий, федеральный флот понесет серьезные потери как среди экипажей, так и в технике.